19. На следующий день 14-й легион отправили в Верхнюю Германию, Галлу Аннию, смотри примечание 50-е, а Цириал пополнил свою армию прибывшим из Испании 10-м легионом. Примечание 50-е, наместнику Верхней Германии, смотри книгу 4, главу 68-ю, конец примечания. На помощь Цивилису подошло ополчение племени Хавков, страница 199-я. Несмотря на это, он не решился защищать главный город батавов и, захватив все, что можно было унести, а остальное побросав в огонь, отступил на остров. Примечание 51. Остров в устье Рейна, на котором находились поселения батавов. Конец примечания. Цивилис знал, что кораблей для сооружения моста у римлян нет, и что никаким другим способом они переправить свою армию на остров не сумеют. Он даже разрушил дамбу, выстроенную друзом германиком, смотри примечание 52, и Рейн, освобожденно от сдерживавших его преград, устремился в свое старое русло, которое постепенно опускается в сторону Галлии. Примечание 52. Друз, брат Тиберия и пасынок Августа, начал сооружение этой дамбы в 9 году до нашей эры. Окончена она была Помпеем Паулиным в 55 году нашей эры. Она удерживала воду в основном русле Рейна и не давала ей переполнять южный рукав Рейнского устья. Конец примечания. Когда река отхлынула, между островом и германским берегом остался такой узкий рукав, что здесь образовалась как бы сплошная суша. За Рейн ушли также Тутор, Классик и 113 старейшин племени Тревиров, среди которых был и Альпини Монтан, присланный в гальские провинции, как я уже рассказывал раньше, смотри примечание 53, Примом Антонием. Примечание 53. Смотри книгу 3, главу 35 и книгу 4, главу 31 и следующие. Конец примечания. Монтана сопровождал его брат Децим Альпиний. Другие тем временем набирали подкрепление в племенах, всегда готовых к войне, стараясь вызвать у них сострадание и не скупясь на подарки.